Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор, и моя коллега Анна Никишина. Я очень рад, что в новом году мы вновь возвращаемся, и самые наши любимые передачи и самые наши любимые гости возвращаются. Поэтому, как вам я утром и обещал, у нас сегодня будет в гостях наш замечательный, прекрасный юрист. Анна представит. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня руководитель отдела абонентского обслуживания юридического бюро «Лебедева, Гущина и партнеры» Александра Косолапова. Добрый вечер. Александра, очень давно вас не видели, но я думаю, что у нас сегодня программа будет максимально полезная, максимально интересная. Впрочем, как всегда, когда вы с нами. Друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Сегодня мы будем говорить и отвечать на вопросы касательно трудовых споров. И прежде всего, хотелось бы рассказать нашим слушателям, что же такое трудовое. Трудовые споры – это споры, вытекающие из трудовых отношений. То есть я думаю, что нам интересно будет именно споры между работниками и работодателями, потому что, конечно, в сферу регулирования трудового законодательства входит еще множество случаев. Это и социальное партнерство, и госконтролирование, да, данных отношений. Но вот что именно будет интересно нашим слушателям, я думаю, это отношения работников и работодателей. Споры, да, это когда у нас случаются различные конфликты, непонятные ситуации, и есть необходимость их разрешить. Сегодня мы, конечно же, в основном коснемся индивидуальных трудовых споров. Это, то есть, когда они затрагивают интересы отдельных работников, да. Но, в принципе, если будет вопрос и по коллективным трудовым спорам, когда затронуты интересы всего трудового коллектива, я думаю, мы тоже будем на это отвечать. Друзья, еще раз повторю, что у нас прямой эфир, и нам очень важны ваши вопросы. Все-таки наша цель – это всегда помогать в ваших каких-то сложных ситуациях, да? И вот начать хотелось бы с такого вопроса касательно, что делать, если предприятие задерживает выплату заработной платы, и вот мы именно говорим, что в рамках индивидуального такого спора. Действительно, ситуация очень неприятная, как для работника, так и для работодателя. Нужно понимать, да, что у работодателя есть ответственность дважды в месяц выплачивать заработную плату, и в случае нарушения этих сроков у работника возникают определенные права, а у работодателя ответственность. Работодатель в данном случае несет как материальную ответственность, так и административную и уголовную в определенных случаях. Что можно посоветовать работнику при такой ситуации? Если задержка заработной платы произошла менее чем на 15 дней, то у работника есть право обратиться с заявлением в суд, к примеру, о выплате данной денежной суммы, компенсации и компенсации морального вреда. Также можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, и в данном случае есть риск того, что будут применены меры административной ответственности к работодателю. В случае, если задержка заработной платы, выплаты произошла более чем на 15 дней, то в данном случае у работника есть право приостановить работу. То есть нужно об этом письменно уведомить работодателя, и работник имеет право не выходить на работу. И очень интересное разъяснение Минтруда в данном случае, что даже в командировке находясь, при таком случае можно работу приостановить. И, ну, есть, правда, определенные случаи, когда работу приостановить нельзя. Это в эту категорию попадают госслужащие при чрезвычайном или военном положении, при стихийных бедствиях. То есть тут нужно чуть подробнее будет изучить этот вопрос, если такая ситуация возникнет. Также, если более двух месяцев задержка заработной платы, то тут уже к работодателю могут быть применены меры уголовной ответственности и вплоть до лишения свободы, штрафов различных. Ну, конечно, тут будет все зависеть от злостности и наличия вины. А вот нам тоже через интернет сейчас присылают вопрос, а как быть, если, там, допустим, не выплачивают премию, не выплачивают какие-то доплаты, надбавки, понижают оклад? То есть вот как быть в этой ситуации, куда можно пожаловаться? Также можно обратиться с заявлением в суд. Нужно конкретно, конечно, понимать, что за выплата, да, удерживается, потому что в заработную плату также входят и премии, и различные надбавки. Вот, и тогда уже можно в принципе, механизм будет тот же. Ну, то есть можно обратиться в Государственную инспекцию труда, как вы уже говорили, в прокуратуру и, конечно же, в суд. Да, да, да, да. Что касается премии, здесь, наверное, немного сложнее, вот, в принципе, доказать вообще обязанность выплаты, да, данной премии, потому что часто работодатели, конечно, устанавливают такие правила, которые дают им достаточно широкие возможности выплачивать премию на усмотрение. Здесь нельзя их винить, это их право, но получается, что выплата премии – это именно право работодателя. Напоминаю, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы ждем ваших вопросов. Если вдруг по какой-то причине вы не хотите представляться, вы можете этого не делать, мы проконсультируем вас на условиях полной тайны, и никто не узнает, да, что это именно ваш был вопрос. Александра, раз уж мы заговорили про материальную ответственность сторон друг перед другом, у меня вопрос следующий. Есть же категория лиц, которые относятся к материально ответственным. Mm-hmm. Вот, и как быть в такой ситуации, если и со стороны работодателя, и со стороны работника, если материальная ответственность человека, да, там он, ну, грубо говоря, испортил какую-то вещь, которая превышает размер его заработной платы. Вот. А каким образом выстраиваются отношения между работником и работодателем в плане материальной ответственности? И что происходит, если человек хочет уволиться в этой ситуации? Угу. Нужно понимать, да, действительно ли материально ответственное это лицо, и что конкретно произошло. Если мы говорим про то, что испорчена вещь, то работник в любом случае будет этот вред, причиненный, возмещать. Тут вопрос, да, действительно в сумме. Если лицо несет полную материальную ответственность, то он будет возмещать вред, причиненный, вне зависимости от суммы, да, какая у него заработная плата. Если, соответственно, таких договоров нет, то работник отвечает в пределах своего ежемесячного заработка. Я, конечно, рекомендую с материально ответственными лицами действительно заключать договоры о полной материальной ответственности. Также в некоторых случаях, возможно, будет актуальным заключить договор о коллективной ответственности, когда таких сотрудников несколько, и они работают вместе, и доказать вину какого-либо сотрудника отдельно будет достаточно сложно. У нас просто есть звонок. Угу. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли вот задать вопрос и узнать ответ? Вот знаете, какой вопрос? Вот у меня племянник, например, сейчас его, конечно, он умер, вот уже как год, не получал зарплату с 17-го года, но он не оформленный был. Вот в чем дело. Он служил, работал в охране у бывшего, а может быть, не бывшего, я даже уж откровенно не знаю, я потому что звоню, телефон сбрасывают. Бывший военный, уж не знаю, полковник или кто ли, вот заведует этот охранным отделением. Он был не оформленный, работал весь 17-й год там, 16-й работал, перешла, в 17-м он получил зарплату за 16-й, а в 17-м, значит, он заболел. И, в общем, его с июня месяца. Они с ним отрегулировали, что он должен ему 71 тысячу с чем-то. Вот, и на том он ушел, его увезли на скорой в больницу моего племянника. Вот, и, короче, он был на инвалидности, и вот, в конце концов, скончался прошлый год. Угу. То есть, как я понимаю, вопрос, а можно ли истребовать, да, задолженность можно ли как-то по заработной плате умершего? Но тут, я как понимаю, у нас есть существенный нюанс в том, был ли человек трудоустроен и чем подтверждается наличие данной задолженности. Вы сказали, что вопрос был урегулирован перед тем, как вашего племянника увезли в больницу. А каким образом был урегулирован этот вопрос? Он перед тем, он говорил, он ему пришел и доложил, что я ложусь в больницу, мне, в общем, вот такое состояние. У него тут определили инсулин. В общем, его и взяли на скорую от того, что он тут, ему плохо было. Проверили у него диабет, видимо, высокий очень, инсулин, и все, и, в общем-то, все. И дальше пошел в больницу и больше не вышел на работу. Но перед тем, как ушел, он встретился с этим. Я сама была один раз, но еще при его жизни. Он ему не выплачивал зарплату. Ну, у него такая система была вот у этого начальника. В общем, я не знаю, раз в месяц это... Ну, раз в месяц это даже разговор нет. Вот я говорю, что был конец мая месяца, и он не только получил зарплату за 16-й год. То есть оставался еще долг порядка 70 тысяч, и насколько, опять же, вот мы с вами, Александр, до эфира говорили, да, была подобная ситуация, и в соответствии с Трудовым кодексом вы мне говорили, что работодатель обязан в день увольнения, да, там, выплатить работнику всю предстоящую сумму. Это действительно так, Михаил, но я думаю, что здесь у нас сложность в том, что работник не был трудоустроен, и договоренность о наличии задолженности, она, скорее всего, была устной. Правильно я понимаю? Да. Да-да-да. Он, конечно, не сверили. Он мне сказал, что вот такая... Мне он сказал, поскольку он уже, я его, так сказать, последние вот эти годы, он был на моем иждивении. Вот. Потом ему вторую группу дали, и так пенсия была 7 тысяч. Угу. Вот мне пришлось... Мы поняли. Александра, а как-то можно доказать, что человек работал, но неофициально? Доказать можно, конечно, что работал, да, но тут у нас получается, что человек уже умер, и с этим может возникнуть сложность. Но, конечно, когда у нас человек не трудоустроен, но он считает, что между ним и организацией, в которой он трудится, возникли трудовые отношения, он может обратиться в суд, и суд установит факт наличия трудовых отношений и может обязать работодателя заключить трудовой договор с работником, и датой заключения, и возникновением трудовых отношений будет считаться дата фактического допущения работника к работе, а не именно дата заключения трудового договора, и, конечно, за весь период у работодателя будут возникать соответствующие права. Ну, то есть, конечно же, надо обращаться в суд. Тут, может быть, нюанс нужно дополнительно посмотреть относительно того, что человек умер. Просто вы еще мне рассказывали до эфира тоже очень сложную ситуацию, и там родственники, наследники умершего потребовали даже с работодателя проценты денежной компенсации там в размере 1/300 там в день и так далее. То есть, конечно же, надо вот этот вопрос очень внимательно смотреть и понимать, как доказать, что он работал у этого человека и что была задолженность. Да, потому что здесь самая большая сложность у нас в том, что трудовых отношений, оформленных надлежащим образом, не было. И нет надлежащего оформления именно факта наличия задолженности. Но технически, в принципе, вероятность того, что получить эти деньги, она есть. Не буду сейчас однозначно говорить, это будет непрофессионально, потому что нужно дополнительно посмотреть имеющиеся документы. Угу. Спасибо большое за ваш вопрос. Друзья мои, мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать нашему прекрасному юристу. Это у нас сегодня в гостях Александра Косолапова. Александра, а вот тоже такой вопрос присылают нам в интернете. А работодатель в одностороннем порядке, он каким-то образом может перевести своих сотрудников на там неполный рабочий день, вот именно в одностороннем порядке? В одностороннем порядке изменение условий трудового договора работодателям невозможно. Вот, то есть это должна быть воля двух сторон, работника и работодателя. То есть тут трудовой кодекс полностью на стороне работников, и ни у какого работодателя просто таких прав нет и быть не может. Да, конечно, у нас трудовое законодательство направлена на защиту интересов, естественно, как работодателя, так и работника. Но работник считается наименее защищенной стороной этих отношений, и поэтому ему предоставляется большая защита. И Трудовой кодекс устанавливает ограничения вот по изменению условий трудового договора, существенных без согласия работника. Здесь мы будем говорить действительно о существенности таких изменений, потому что это скажется в том числе и на оплате труда. И сразу же очень такой близкий вопрос. А в одностороннем порядке также работодатель может ли своих сотрудников отправить в отпуск там без сохранения заработной платы? Так, идите гуляйте. Нет, не может. То есть тут тоже трудовой кодекс полностью на стороне работника, да, и то есть отпуск без сохранения заработной платы, он может предоставляться только по соглашению между работником и работодателем. Верно. Друзья мои, опять же напоминаю, прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если у вас есть вопросы, вы можете их задать в прямом эфире и получить ответ. Александра, мой следующий вопрос касается увольнения сотрудника. Если инициатива исходит от сотрудника, может ли каким-то образом работодатель препятствовать его увольнению и в каких случаях это возможно? Нет, препятствовать увольнению работника нельзя, потому что у нас запрещен принудительный труд, и если у работника возникло желание прекратить действие трудового договора, то сделать он это вправе. Единственное ограничение здесь будет по срокам увольнения, да, то есть между увольнением и написанием заявления должно пройти 2 недели. То есть обязательно работник должен их отработать. А это 2 недели календарные или 2 недели рабочие? Календарных. То есть 2 календарных дней. Сразу же тогда такой вопрос. А вот часто мы можем в средствах массовой информации видеть таких работодателей-нарушителей, которые принуждают написать заявление на увольнение по собственному желанию, вызывают человека на разговор, говорят, вот пиши заявление по собственному, или мы тебя будем всеми способами тогда выживать с рабочего места. Насколько вообще это правомерно, и есть ли ответственность к таким работодателям-негодяям? Смотрите, действительно, это неправомерно принуждение работника к написанию такого заявления. Работник может обратиться в суд за восстановлением своих прав, потребовав восстановления на работе и отмену соответствующего приказа, которым было произведено увольнение. Единственное, что работнику в данном случае будет необходимо доказать, что заявление написано не по его воле, а под принуждением. И тогда, соответственно, за дату вынужденного прогула между увольнением и фактическим восстановлением на работе работодатель будет обязан выплатить среднемесячный заработок, проценты соответствующие, и также компенсацию морального вреда в данном случае можно потребовать выплатить. Александра, мы все знаем, что отношения работника и работодателя должны регулироваться трудовым договором, но я сама, как со стороны работодателя, скажем так, я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что сотрудник сам инициирует отсутствие трудового договора на момент трудоустройства. Это может быть объяснено там нежеланием платить налоги, да, чтобы у него вычитались из зарплаты эти налоги, нежеланием трудоустраиваться в связи там с уходом за какими-то родственниками, за которые мы обязаны какие-то выплаты делаться. Вот. Возможно ли какой-то обход этой истории, либо все равно работодатель должен настаивать на заключении договора? Либо может быть какое-то предложение от работодателя для сотрудника в таком ключе? Ну, вообще, конечно, обязанность по заключению трудового договора, она императивна, да, то есть если возникают трудовые отношения, трудовой договор обязательно должен быть заключен под трудовыми отношениями. Да, здесь я понимаю, когда человек выполняет постоянно или с определенной периодичностью одну и ту же функцию, подчиняется правилам работы в организации, получает за это заработную, ну, денежные суммы, да, конечно, это будет по своей природе заработной платой, денежные суммы в определенные периоды времени, данная оплата фиксирована. То есть тогда мы можем говорить о том, что все-таки это трудовые отношения. Но если, например, такая работа у работодателя временно, да, будет и определяться какой-то конкретной функцией, ну, например, вы наняли его как аниматора на конкретное мероприятие, то в данном случае, и носит разовый, да, характер, то в данном случае заключение трудового договора не будет обязательным, естественно, это можно заключить гражданско-правовой договор. У меня тоже есть вопрос, но перед этим я напомню, что все-таки, друзья, этот эфир сделан только для вас, поэтому если у вас есть вопросы, может, кто-то из ваших близких столкнулся с трудовыми спорами, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20 и задать свой вопрос Александре. Но вот сразу же такой вопрос касательно работы в праздничные дни, да, в выходные дни. Может ли работодатель работника привлечь к работе вот в эти праздничные или выходные дни без согласия? То есть сказать, ты работаешь? Только при определенных условиях это может быть, когда ситуация критическая, военное положение, да, например, стихийные бедствия, либо на предприятии что-то случилось. Но также обращаю внимание, что в данном случае размер оплаты труда он будет повышен двойным, и, соответственно, работник имеет право на это претендовать. То есть, но все-таки именно с согласия человека, да, и никто его не может принудить. Верно. Крепостное право отменили в 1861 году. Александр II, да, постарался. Друзья мои, опять же, следующий вопрос у меня следующий. А вот бывает такое, да, что человек не согласен со своим увольнением. Всякое бывает в трудовых спорах. Да, и очень часто. Не всегда люди расходятся миром, и не всегда работодатели делают все в рамках закона. Некоторые предприниматели могут шашкой махнуть и человека уволить незаконно. А вот какие действия гражданина, если он считает, что его уволили незаконно, куда ему обращаться с целью восстановиться на месте работы и получить компенсацию? В суд. Обязательно нужно обращаться в суд, и здесь нужно помнить, что срок обращения в суд, он сокращенный. 1 месяц с даты увольнения. И его можно восстановить в случае пропуска, но это только по уважительным причинам, ну, такие как, например, болезнь, нахождение в лечебном учреждении, отсутствие, может быть, отпуск или что-то подобное. То есть просто пишется исковое заявление, направляется в суд, да, ну, к сожалению, у нас не все граждане умеют писать исковые заявления, я думаю, мы с вами, может быть, когда-нибудь посвятим программу именно такой простой юридической грамотности, чтобы обучить наших слушателей, как писать хотя бы какие-то самые простые примитивные заявления, но все-таки, если вы считаете, что вас несправедливо уволили, на вас оказывали какое-то давление, как уже сказала Александра, нужно написать исковое заявление в суд, к нему приложить все документы, да, которые там необходимы, подтверждающие госпошлину, какие-то, видимо, подтверждающие обстоятельства, что его уволили незаконно. То есть вот весь пакет документов, да, и все это направить в суд. Да, действительно, нужно определиться, во-первых, какой суд направлять, да. Во-вторых, нужно указать фактические обстоятельства, что вы были трудоустроены, когда, на каком основании, приложите эти соответствующие документы. Также далее вы описываете причины увольнения, сам факт увольнения, прикладываете доказательства, подтверждающие увольнение, и описываете, почему вы с этим не согласны. Также далее можно будет сделать расчет среднего заработка, да, который вы хотите взыскать за период вынужденного прогула, и обосновать необходимость компенсации морального вреда и размер. Нам присылают в интернете еще один вопрос, и он касается отпуска, он касается, опять же, какое самое небольшое минимальное количество отпускных дней может быть предоставлено работнику? 28 календарных дней. То есть не менее 28 календарных дней в год. Да, верно. И это тоже прописано в Трудовом кодексе, и работодатель, как бы он там ни хотел, он это не обойдет, да? Это обязательно, да. Даже интересный такой момент, что часто работодатель бывает сам трудоустроен в своей организации, угу, директором, и мы все знаем, как предприниматели любят свой бизнес, как они редко отдыхают, но даже они обязаны уходить в отпуск на 28 календарных дней ежегодно, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Иначе можно нарваться на штраф. Да, трудовая инспекция может наказать. А можно же отгулять две недели, не знаю, после первых шести месяцев, две недели после вторых шести месяцев? Конечно, конечно. То есть главное, чтобы одна из частей отпуска не была менее 14 календарных дней. Как все интересно, да, и сложно. Да, трудовое право очень интересное, очень сложное, действительно, очень много нюансов, и работникам часто бывает действительно сложно, потому что объем законодательства большой. И я думаю, что такие программы, они действительно полезны. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И с удовольствием мы ответим еще на вопросы, которые у вас возникнут, пока мы в прямом эфире. Михаил напомнит напоминаю, номер. Напоминаю, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Если есть вопросы касательно трудового права, или если вы хотите нам предложить какую-то будущую тему, которую мы смогли бы с Александрой обсудить в следующий раз, я думаю, что это будет всем очень важно, нужно и полезно. У нас один звоночек сорвался, но мы продолжаем. Александр, давайте обсудим еще такую категорию граждан, как несовершеннолетние потенциальные сотрудники. Вот, опять же, часто сталкиваемся с тем, что ребята хотят найти себе какую-то работу-подработку, но у нас в стране, в принципе, не принято, да, этим заниматься, если школьник подрабатывает, uh-huh, если студент подрабатывает. Ну, студент уже совершеннолетний чаще всего, но тем не менее. Вот, и ребят 16-17 лет обращаются в поисках работы, и как работодатели чаще всего вообще не знают, как себя с ними вести. И на что может рассчитывать человек в таком возрасте, как потенциальный соискатель? Какой сложный вопрос приготовила. Видимо, беспокоит много таких сотрудников. Ну, на самом деле, да, потому что как бы у нас сфера такая, связанная с... Сфера общественного питания, да. Да, я понимаю действительно, что вопрос насущный и сложный. И действительно, есть определенные ограничения для несовершеннолетних, причем ограничения, они разные бывают в зависимости от возраста, потому что у нас не только 16-летние, 17-летние и 18-летние могут быть работниками. Единственное, что очень важно, да, уяснить работодателю, то, что условия труда таких работников не могут быть вредными, причиняющими вред здоровью, психике и так далее. И также они не могут работать полный рабочий день. То есть это, наверное, самые такие серьезные ограничения, которые накладываются вот именно для такой категории уже взрослых детей, скажем так. Опять же, друзья мои, напоминаю, что у нас прямой эфир, он будет продолжаться лишь еще 10 минут, к сожалению, поэтому если вы хотите задать свой вопрос, пожалуйста, не затягивайте, это очень важно, и я думаю, что ответ на ваш вопрос вам тоже в жизни очень-очень пригодится. Еще один звонок сорвался, но ничего. Нам в интернете присылают вот тоже такой вопрос касательно увольнения по дисциплинарным взысканиям, вот по такому поводу, можно ли вообще уволить человека за несколько дисциплинарных взысканий, которые он уже получил? Да, действительно, одним, точнее, из видов дисциплинарных взысканий как раз-таки является увольнение. В моей практике был очень интересный случай, касающийся как раз-таки увольнения именно по этой причине за прогул. Вот. Это было действительно очень интересно. К нам обратился работник. Она считала, что такая мера была применена к ней несправедливо, и она обратилась к нам. Мы оспаривали приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказ об увольнении сам непосредственно, и восстанавливали работника на работе. Там действительно ситуация была вопиющей, и я очень рада, что действительно мы смогли в этом случае помочь, потому что часто действительно работодатели могут злоупотреблять этим. Что здесь очень важно? Что работодатель, применяя такую меру дисциплинарного взыскания, он должен оценить тяжесть проступка, совокупность всех обстоятельств, наличие ранее применяемых дисциплинарных взысканий и ущерб, который он понес в связи с таким проступком. Ну, скажем, если работника увольняют за то, что он разговаривал по телефону, угу, то, скорее всего, суд восстановит. У нас есть звонок, прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Слушаем вас. У меня не выплаты заработной платы, но несколько годов. Я куда только не обращался, ну, толку никакого нет. А вот вы когда обратились в трудовую инспекцию и в суд, что вам ответили? Все решение суда, все в мою пользу. Так. А предприятие сейчас не существует. И взять не стоит. То есть предприятие ликвидировано? Да, все. Ну, очень странно, что предприятие ликвидировано, если имеется задолженность перед сотрудниками у данного предприятия, потому что это препятствовать может действительно ликвидации. И в таком случае можно пробовать привлечь учредителей там, либо директора к субсидиарной ответственности, когда они отвечать будут своим имуществом по долгам предприятия. Но нужно разбираться, почему предприятие ликвидировано. А вы вот пытались взыскать вот этот долг с владельцев предприятия, с организаторов? Алло? Да-да, мы пытаемся у вас спросить. Вы пытались этот долг субсидиарно взыскать с владельцев этого предприятия, хоть оно и закрыто? Да, я пытался несколько раз и через суд, да. То есть именно не с самого предприятия, а с его учредителей? А там не было никого, никаких учредителей, никого. Ну, такого быть не может. Естественно, у организации всегда есть учредители. И тут нужно, конечно, смотреть, почему была ликвидирована организация. И один из вариантов – это привлечение к субсидиарной ответственности. Конечно, и если у вас уже есть решение суда, то нужно их изучить. Может быть, тут дело в самом исполнительном производстве, что приставы могут не производить всех необходимых действий для этого. Но я, в свою очередь, рекомендовал бы обратиться к уполномоченному по правам человека со всеми документами, и я думаю, что там смогут разобраться более внимательно, более обстоятельно с этим вопросом, потому что мне кажется, что какой-то информации не хватает. Ну да, информации сейчас довольно мало. Также можно посоветовать обратиться в прокуратуру, действительно, и к уполномоченному по правам человека, и в прокуратуру. Но очень странно, что предприятие было ликвидировано. Мой совет – попробовать взыскать в субсидиарном порядке. То есть не с предприятия, а с учредителей. Да, потому что сейчас очень часта практика, когда по долгам предприятия отвечают учредители или руководители, если такие долги у предприятия возникли по их вине. Угу. Большое спасибо. У меня следующий вопрос. А вообще, насколько важно работнику знать коллективный договор, который заключен на его предприятии? И вообще, является ли коллективный договор, ну, какой-то такой защитой для работника от каких-то неправомерных деяний работодателя? Ну, конечно, очень важно знать коллективный договор, потому что ты понимаешь, по крайней мере, какие правила и обязанности на тебя распространяются, какие права, да, в том числе. И чаще всего коллективные договоры, они являются именно гарантией защиты прав работника. То есть по своей сути что это? Группа граждан, работающих на предприятии, выступили с инициативой и обратились к работодателю, где фиксируют определенные права и обязанности, которые будут в отношениях между ними применяться, и, конечно, чаще всего это именно дополнительные преференции для работника. То есть обязательно читаем коллективный договор, и это ваша дополнительная защита. Сразу же вопрос, можно ли работника штрафовать, наказывать или что-то еще с ним делать за опоздание на рабочее место? Нет, нельзя. Совсем нельзя? Ну, штрафовать нельзя. Ага. Да, я им. А как можно наказать? Наказать можно, конечно, применив дисциплинарное взыскание, в том числе выговор, наверное, здесь будет в первый раз хорошим дисциплинарным взысканием, либо предупреждением. И, в принципе, да? Два дисциплинарных взыскания, и можно увольнять. Но вот вопрос к тому, что работодатель, применяя меру дисциплинарного взыскания как увольнение, должен оценить тяжесть проступка. Ну, то есть, если просто помню, что мне Анна рассказывала случай, когда человек не пришел на работу в течение, по-моему, 8 часов. Я еще хотела уточнить, во-первых, ладно, 8 часов – это еще не так страшно. Бывает так, что предприятие, например, несет финансовые потери в результате того, что человек опаздывает на работу. Это касается торговых центров, когда они не имеют права открываться позже какого-то указанного времени. Ну, либо других каких-то мест, где по вине отсутствия, например, руководителя на месте, предприятие просто не работает, а он опаздывает. То есть каким-то образом это для предприятия это как-то может компенсироваться? А вот это как раз, наверное, будет к причинению ущерба, да, материального работодателю вопрос. Но, конечно, вот в таком случае, когда на работника накладывается функция, связанная с непосредственным обеспечением работы предприятия, то говорить об увольнении как разумной мере можно, потому что иначе его опоздание парализует, да, работу всего предприятия. Но когда, например, опоздал офисный сотрудник, один из многих, на 5 минут, ну, пару раз. То есть, скорее всего, суд восстановит в правах такого работника. Но, опять же, надо помнить, что опоздание на работу – это все-таки нарушение режима рабочего времени. Да. И если, конечно, это офисный сотрудник – это одно, а если это вот человек, от которого очень многое зависит, в том числе и финансовое благополучие, конечно, предприятия… Конечно, то в данном случае можно это, говорить, конечно, о том, что такая мера разумна, да, будет. Да, друзья мои, у нас, к сожалению, заканчивается наше время. Мне бы хотелось вас попросить. Все-таки я надеюсь, что в новом 2020 году мы с Александрой будем встречаться хотя бы раз в месяц и будем говорить на разные темы. И все-таки будем говорить и по семейному законодательству, и по многим другим направлениям. У меня к вам просьба. Пожалуйста, даже если вы стесняетесь в прямом эфире озвучивать какие-то вопросы, вы можете после эфира озвучивать, предлагать какие-то темы, чтобы мы это могли разобрать на следующем эфире. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, и мы вместе с Анной Никишиной, я Михаил Шор и, конечно же, наша прекрасная гостья. Руководитель отдела абонентского обслуживания юридического бюро «Лебедева, Гущина и партнеры» Александра Косолапова. Друзья, мы прощаемся с вами, а сейчас несколько слов о погоде.